Два воина, два портрета, глаза в глаза. Бессмертная дивизия, так называли 27-ю пехотную дивизию генерала Неверовского. Эта дивизия во главе со своим невозмутимым полководцем была сформирована лишь в январе 12 года. И с началом войны ей было предначертано стать скорее пушечным мясом, чем героями и триумфаторами. Но 27-я пехотная дивизия и генерал Неверовский вошли в историю как храбрейшие и бессмертные. Сам Дмитрий Петрович Неверовский до 12 года особых отличий не имел. Исполнительный, отважный, но не более того. Настоящий солдат, начал службу рядовым в гвардии, пару лет послужил в кирасирах, попал сначала на турецкую войну, участвовал во взятии Бендер, потом сражался в Польше. Пожалуй, впервые его заметили во время войн с Наполеоном. Неверовский вместе с графом Толстым десантировался в шведскую Померанию. И в 1807 году его назначили шефом Павловского гренадерского полка. В 1812 году его ждала не самая завидная участь – командовать новобранцами, да еще и на самом краю отступления русской армии. Армия продолжала отходить, и Неверовскому поручили задержать продвижение неприятеля у города Красный. В традиционном описании подвига Неверовского есть некоторые неточности, и сам же генерал в своих записках пытался потом их исправить. Красный защищала не только 27-я дивизия, и не вся, а лишь 4 полка, Симбирский и Виленский пехотные полки и 49-й и 50-й егерские. Целиком дивизию новобранцев никто на защиту города посылал бы не стал. Да и несколько забыт генерал Оленин, державший оборону Красного. Славы Неверовского это не умаляет, лишь восстанавливает истинную картину. Впрочем, Ермолов считал, что в Неверовском больше было упорства, чем смелости. Тем не менее, подвиг Неверовского не в удержании города, а в отступлении. Против 7 тысяч человек, которыми располагал генерал, у французов была почти вся кавалерия. Да еще и во главе ее грацевал король неаполитанский, маршал Мюрат, а с фронта наступал маршал Ней. Французам ничего не стоило просто раздавить отступавших к Смоленску русских солдат. Многие военачальники перед боем бросают фразы, становящиеся потом бессмертными. Фраза Неверовского, выстраивавшего солдат в каре, была до смешного проста. «Ребята, стойте твердо, не торопитесь и метко стреляйте. Без моей команды не стрелять». Просто, но эффективно. Мюрат рассчитывал смять противника силами одной лишь кавалерии, как в былые времена. Но солдаты Неверовского отступали в полном боевом порядке и отбивали одну атаку за другой. Мюрат позже вызвал этим гнев Наполеона. Стоило маршалу применить артиллерию, от русской пехоты бы ничего не осталось. Но уж слишком лакомой была добыча. И на протяжении 15 верст дивизия Неверовского стойко отбивала натиск неприятеля. Французы говорили потом, что Неверовский сражался как лев, а император Александр отметил подвиг генерала Георгием IV степени. Но через несколько дней Неверовскому снова пришлось оказаться в таком же положении. Его дивизия уже защищала Смоленск, а генерал сам водил солдат в атаку. Все самые кровавые сражения Отечественной войны на его счету. Шевардинский редут, потом в Бородинской битве Неверовского бросают оборонять семеновские флеши. Неверовский был ранен, но оставался в строю. Его дивизию, почти полностью уничтоженную в предыдущих сражениях, сформировали заново, и Неверовский бился с ней под Малоярославцем. И опять большая часть дивизии погибла, хоть и получила потом славу бессмертной. В 1813 году погиб сам Неверовский. Во время битвы народов при Лейпциге он был ранен в ногу и позже умер от гангрены. Два воина, два портрета, глаза в глаза. К тому времени, когда погиб дивизионный генерал Дельзон, Великая Армия уже не вела счет своим мертвым. Отступающее войско таяло на глазах. И сражение при Малоярославце, в котором и убили Дельзона, стало решающим для Наполеона. Но потеря была столь велика, что не осталась незамеченной даже на фоне общей катастрофы. К тому же сама история гибели Дельзона достойна Илиады. Сыну авернского судьи Алексису Жозефу Дельзона было 16, когда он записался волонтером в революционную армию. Уже через несколько месяцев он становится лейтенантом, еще через 2 года он уже капитан, но за плечами у молодого человека несколько сражений. Во время итальянского похода он обращает на себя внимание своей отвагой. Переход через мост во время битвы под Лоди – это и его подвиг, не только генерала Бонапарта. Дельзон попадает в плен под Мантуей, его меняют на австрийцев, и затем будущий генерал сражается под Ривали, где со своей ротой сдерживает целый полк. Он на переднем краю и в Египте. Дельзон штурмует Александрию и уже после этого командует полубригадой. бригадой. Ему всего 23 года. В 26 он бригадный генерал. Возможно, ему удалось бы продвинуться по службе гораздо быстрее, но в главных сражениях того времени у него не было возможности отличиться. В 1809 году Дельсон отправляется с Мармоном в Далмацию. Мармон за эту кампанию получил маршальский жезл, а подарил этот жезл ему фактически Дельсон. Солдаты Дельсона разбили арьергард эрцгерцога Карла при Цнайме, и не по приказу Мармона, а следуя плану, который Дельсон предложил сам на военном совете. Но ему славы досталось не так много. Его всего-то отправили управлять одной из иллирийских провинций, а дивизионного генерала дали через два года. В 1812 году Дельсон командовал дивизией в составе корпуса Евгения Багарне. Именно он стал человеком, с которого началась Бородинская битва. На рассвете дивизия Дельсона нанесла неожиданный удар по русским позициям в селе Бородино и выбила оттуда лейб-егерский полк, расположив артиллерию на высотах. Но прорвать оборону дальше у Дельсона не получилось. Главное и последнее сражение его жизни произошло под Малоярославцем. Дивизия Дельсона должна была обеспечить переправу войск через реку. Дельсон с этим справился и даже захватил сам Малоярославец одним решительным ударом. Но сил было явно недостаточно. Русская армия выбила французов из города, и тогда Дельсон бросается в атаку во главе 84-го полка. Его солдаты не выдерживают шквального огня, ряды начинают ломаться, но Дельсон с высоко поднятой головой призывает не сдаваться. Солдаты бросаются за ним вперед, но тут пуля попадает генералу в лоб. Его брат, служивший у Дельсона адъютантом, бросается к телу генерала и гибнет сам. Два воина, два портрета, глаза в глаза.